Два вопроса есть. Расскажите, пожалуйста, о биодобавках фирмы Тяньши. Что в них опасного? Говорят, что они эффективные, натуральные, но очень дорогие. Здесь правда в этой записке, что они очень дорогие. Вот это одно здесь правда, остальное реклама. И еще здесь правда, что опасные они. Вот есть такая женщина, ее зовут Фарида Бикбаева. Этот человек очень высоко стоит в этой пирамиде сетевого маркетинга компании Тяньши. У меня дома есть ее трактат или брошюра, где она описывает вот эту компанию или вот эти биодобавки Тяньши. И она там пишет, что наши биодобавки, они лечат не только тело, но душу лечат. И когда экстрасенсы проверили энергетику этих биодобавок, у них очень большая энергия. Они даже порчу снимают, наши биодобавки. Она прямо открытым текстом это пишет. И я встречал по церквям людей, кто пользовались этой продукцией, абсолютно у всех наблюдаются духовные проблемы. Слепота духовная, безразличие к духовным и бесчувствие к духовным вопросам, отвращение читать Библию, богохульные мысли или нечистые мысли, отвращение молиться и пустота в душе. Это начальные симптомы духовных болезней, что несут эти вещи. Поэтому кто этим занимался? Не верьте рекламам. Это заработок денег в лучшем случае, а то вообще это духовное обольщение. И верующие люди в это попадают. Такая компания не одна. Я даже встретил, вот и братья-свидетели были в одной местности, женщину, ну вот побеседовать пришла, хочет крещение принять. А она занималась в прошлом в компании «Гербалайф». И очень человек в этом посвященный был, тоже биодобавки, тоже всякие там эти вещи. Она оказалась одержима, имела этот дух Гербалайф. И мы это видели, несколько служителей, когда молились за эту душу. Это не просто, это системы дьявола для того, чтобы обольщать живущих на земле, занимать умы. Это религии, это поклонение, там все эти презентации, это обман людей, завладеть их умами и сердцами, а потом и телами. Поэтому и компания NSP, у меня тоже есть документы от них, что оно тоже связано с Древним Востоком. Amway, это тоже есть у меня бумаги, которые это подтверждают. Это все стихи этого мира. Друзья, не гоняйтесь за этим. Это обман, жестокий обман. Много денег отдадите, пользы не будет. Посещал сотни церквей. И с амвеемцами встречались, и с Тяньши, и с кем хотите. Друзья, кроме растраты денег, люди ничего не получили. Пока ты получаешь эти биодобавки, вроде бы ты лучше себя чувствуешь, и энергии больше, все так человек верит. Эффект плацебо срабатывает. То есть самовнушение, вера. Веришь рекламе, и поэтому оно помогает, якобы. Не тратьте деньги, которые Бог вам дал для нужных решения вопросов на земле. Не тратьте, не давайте себя обманывать. И второй вопрос. Как правильно ответить неверующему человеку, который интересуется, что плохого в танцах, почему мы не танцуем и не смотрим телевизор? Я очень сожалею, что у вас нет ответа на этот вопрос. Молодежь, вы в вашем возрасте должны быть убежденные люди. А чтобы быть убежденным, у вас должно быть у самих и владеть информацией определенной. И в то же время знать, к чему это приводит, чтобы вы могли эти аргументы приводить, ну, в первую очередь, для своего сердца. Если ты не знаешь, что здесь плохого, ну, как ты объяснишь другого? Ну, может быть, и для себя будет сложно. Ну, вот отказываю себе, не смотрю телевизор, не танцую, а может, я себя обделяю в чем-то. Этому есть объяснение. Друзья, я в проповеди об этом чуть-чуть больше скажу, поэтому надо поработать над нашей убежденностью, нашим фундаментом веры, и тогда мы сможем отвечать. Еще вопрос по Библии. Объясните, пожалуйста, место Священного Писания Иакова 2:13. Читаю. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Друзья мои, должны Священное Писание всегда понимать, лучше будет, если будем читать в контексте. Чуть выше стих так говорит. «Так говорите, так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Снова напрашивается вопрос. А как же надо поступать и как говорить? А эта вся глава говорит о том, что мы не имели лицеприятия. И эта глава говорит о том, что мы должны возлюбить ближнего своего, как самого себя. Восьмой стих говорит. Друзья, Слово Божие говорит о том, что мы поступали, смотрели, как Бог поступает. Друзья, есть такое место в Священном Писании, в Псалмах написано, что у Бога истина до небес или до облаков. А милость куда? Истина до облаков, а милость превыше небес. Друзья, какое расстояние до облаков? Бывает так, облака падают прямо на землю. Называется туман. А превыше небес, какое расстояние до неба? Не можем сосчитать. У Бога много милости. Поэтому мы должны учиться поступать милостиво. Написано, если ты будешь без милости судить кого-то, то и тебя будут судить без милости. Как Христос сказал в Евангелии Матфея, 7 глава, 1-2 стихи. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Суд без милости и вам будет без милости. Я слышал один пример такой в одной церкви. Обычно братья-служители на церковном совете или в своем кругу служителей рассуждают о каких-то вопросах, связанных с проблемами греха членов церкви. И там был один брат в этом церковном совете, который всегда был очень строгим. И вот всегда наказание, всегда требовал только так. И вот служитель объявляет: «Братья, у нас есть такой случай печальный в нашей церкви. Брат пал в грех». И сказал, какой грех. Он говорит: «Братья, а что тут рассуждать? Отлучать немедленно». А брат-служитель потом говорит: «Это твой сын». И он подумал, говорит: «Ну, тут надо подумать». Друзья, суд без милости, не оказавший милости. Милость превозносится над судом. Друзья, но, чтобы мы не упали в другую крайность, в которой упали Коринфянская церковь. Они имели милость и любовь выше, чем Бог. У них был в церкви такой блудник, которого в мире редко найти. И они этим гордились. А мы так любим такого грешника. Он так грешит, а мы любовью его окружаем. И он нас живет. И прекрасно себя чувствует. И апостол Павел говорит, строго очень говорит, что этого церкви надо, этого члена церкви надо вне церкви поставить, отлучить. Даже, как он говорит, я отсутствую у вас телом, а присутствую духом. Такого же человека решил извергнуть из церкви. Поэтому, друзья, милости мы должны иметь, но не больше, чем у Бога.